и собаками. Молочник. В овчине крутил звонок. Он был бронзовый, вроде заводного ключа у часов. Хелен поднимала щеколду и с кувшином спускалась вниз. Тут выходил из своей комнаты Равич с похмельной головой, в тяжелом свитере, сверху прижатом подтяжками для тепла, в котелке, красный с лица и виноватый. Без приглашения он не садился. Утро не могло стряхнуть с себя унылое и зябкое оцепенение. Вдоль улицы провально чернели окна бойницы, и школьницы в черных юбках парами тянулись к монастырю. Повозки, сани, телеги, всхрапывающие лошади, свинцовой зеленью налитый воздух, занавоженный лед, просыпавшийся хвост золы. Мозес с братьями покрывали головы и хором молились. «Матовох Леха Яков, как прекрасны шатры твои, Израиль!» Поганая, ненастоящая, шальная, мерзкая, потаенная, забитая непогодой Наполеон-стрит, а дети бутлегера распевают древние молитвы. К этой сцене навечно прикипело его сердце. Нигде еще он не найдет такой протяженности чувств. Ведь всегда чудо, что из века в век дети этого народа видели каждый раз новый чужой мир, и они каждый раз творили все ту же молитву, горячо возлюбив это новое. «Чем была плоха Наполеон-стрит?» — думал герцог. «Там было все, что нужно. Стирала и оплакивала близких мама, отчаивался и паниковал отец, не складывавший оружие. Пялил свои жуликоватые глаза брат Шура, замышлявший прибрать мир к рукам, стать миллионером. Боролся с приступами астмы брат Вилли. Задыхаясь, он хватался за край стола и тянулся на цыпочках по петушьи, сейчас кукарекнет. У сестры Хелен были белые перчатки, которые она стирала в густой пене. Она надевала их, отправляясь в консерваторию с кожаной трубкой для нот. В рамке висел диплом «Мадемуазель Лен Герцог с отличием». Его ласковая сестра, аккуратистка-пианистка. В летний вечер она садилась за широкоплечье пианино, и чистые звуки уносились через окно на улицу. На клавишах лежала мшистая зеленого плюща прокладка, словно под каминную крышку. Мозес стоял за спиной Хелен, смотрел, как мелькают страницы Гайдна и Моцарта, и ему хотелось подвыть по собачьи. «Ах, музыка, музыка!» — думал герцог. В Нью-Йорке он боролся с предательской заразой ностальгии, с приливами размягчающих, подтачивающих сердце чувств, с плывущими перед глазами нотными точками, от которых так сладостно сейчас и так горестно потом на душе. Итак, она играла. На ней средней длины плессированная юбка, остроносые туфельки давят на педали, старательная, недалекая девочка. За игрой она хмурилась, между бровей намечалась отцовская морщина. Она так хмурилась, словно делала опасную работу. Музыка выплескивалась на улицу. Тетя Цепора порицала эту затею с музыкой. Настоящей музыкантшей ведь Хелен не стала. Так потешить домашних, может подманить мужа. Тетю Цепору не устраивали честолюбивые мамины планы в отношении детей, которых-то видела адвокатами, господами, раввинами.